Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Желаем вам приятного прослушивания. Ингер Эдельфельд. «Созерцая собак». Роман. Перевод со шведского Оксаны Коваленко. Москва. Текст. 2007 год. Глава первая. Я совершенно разбит. Опасаюсь, что, несмотря на лечение, события, произошедшие со мной несколько недель назад, могут повториться. Вы говорили, что мне, вероятно, будет легче записывать свои мысли, чем высказывать их вслух. К тому же, может статься, нам больше не придется поговорить. Прислать ли вам мои записи? Повлияет ли это на ход событий? Я спрашивал вас, написать ли мне историю всей моей жизни или изобразить лишь происшествия последнего времени. Вы же просили записывать все, что приходит мне в голову, как мои нынешние размышления, так и воспоминания о прошедших днях. С чего же начать? У меня по-прежнему не укладывается в голове, что все это было на самом деле. Но я вынужден верить, так как многим пришлось стать свидетелями этих печальных событий, хотя вам известно, что они совершенно стерлись в моей памяти. Помню только, что подошел к окну глотнуть свежего воздуха, поскольку было очень душно. Затем позвонили в дверь, и я пошел открывать, а, открыв, узнал, что произошло. Вынужден верить, что, по словам очевидцев, я стоял в оконном проеме и в течение получаса попеременно дико кричал и пел, пытался с настойчивой одержимостью привлечь внимание, подражая различным животным. Пишу об этом, дабы вы поняли, я не настолько безумен, чтобы подвергнуть сомнению свидетельства столь многих людей. Разумеется, это ни в коей мере не преуменьшает масштаба происшедшего. Я хотел бы переехать туда, где меня никто не знает. Рагнар? Ах, это тот, что так дико вопил. Вы говорите, что лечение непременно положит конец таким спонтанным рецидивам, но я в этом не уверен. Я не чувствую себя счастливее и спокойнее. Не хочу стать таким, как мой брат, который никогда не выходит на улицу. Всегда жил с уверенностью, что никогда не стану таким, как Торгни, ведь я человек, способный бороться. Глава вторая. Я очень люблю собак. И вы сказали, что, возможно, мне надо купить щенка. Я и сам не раз об этом подумывал. Ведь у нас с Эллой была дворняжка, но эту собаку выбрал не я. Она осталась с Эллой, вот и прекрасно. Мы никогда особенно не любили друг друга. К несчастью, этот пес был довольно уродлив, да и умом не отличался. Мне бы хотелось иметь австралийского келпи. Я видел их несколько раз и отметил, что глаза у собак этой породы такие смышленые и добродушные, будто эти псы обладают душой человека и могут читать мысли. Правда, не знаю, смогу ли я заботиться о собаке в таком состоянии, в каком пребываю сейчас. В детстве, когда мы жили в Гетеборге, у меня был пес, лабрадор. Его звали Неро. Как и полагается, ведь шкура у него была черного цвета. Я обожал этого пса, но, к сожалению, он умер, и другого мы заводить не стали. Глава третья. А ведь это неплохая идея — вести дневник.